Глава вторая. Первый раз такое, подумал Гэри Ситерстон. Интересно, и чего теперь ждать? Толстая металлическая дверь открылась, когда пришел Стив Хэдли, обдав их потоком воздуха из-за разницы давлений. Рубку управления всегда держали под давлением, хотя никто не мог внятно объяснить, для чего это было нужно. Кто-то говорил, что для предотвращения химической или биологической атаки, но такое было в принципе исключено. Ведь воздух не поступал извне. Да и кто мог на них напасть? Ведь никто не знал об их существовании. Другие говорили, что при повышении давления люди работают лучше и меньше чувствуют усталость. Но это казалось Ситерстону сомнительным. Он считал, что такое решение было обусловлено неудачным дизайном здания или ошибкой в конструкции вентиляции. Когда его обдало воздушной волной, он задержал дыхание, а затем улыбнулся слегка нервничающему солдату, стоявшему прямо перед ним. «Пропуска, будьте любезны», — холодно сказал солдат, протягивая считывающее устройство. Ситерстон и Хэдли сняли свои карточки, что висели на цепочках у них на шеях, и передали их солдату. Он слегка наклонился и провел их через карт-ридер. Тихий писк и зеленый свет доказали, что они свои и не представляют опасности. Ситерстону всегда было интересно, какой сигнал выдаст карт-ридер, если сунуть в него неопознанную карточку. Наверное, завоет сирена и загорится красный индикатор. А потом начнут стрелять. «Мистер Ситерстон, мистер Хэдли, благодарю». Солдат выпрямился, и на мгновение Ситерстону показалось, что тот отдаст честь. Наверное, он увидел что-то такое во взгляде Ситерстона, поэтому просто сказал «Прошу, проходите». Они вошли в рубку управления, в простонародье именуемую диспетчерской. Их встретило мягкое жужжание аппаратуры и кондиционеров, а также гудение и писк многочисленных компьютеров. На нижнем уровне комнаты, где они сейчас находились, стояли два больших стола с множеством мониторов и телефонов. Почти вся поверхность столов была заставлена стопками папок. За столами стояли абсолютно идентичные стулья. Справа от входа на верхнем уровне расположилась уменьшенная копия диспетчерской Хьюстона, заставленная компьютерами, переключателями и мигающими приборами. На двух огромных столах расположились приборы связи и мониторы. На других столах стояли мониторы поменьше, провода от оборудования переплетались и скрывались из виду, словно щупальца диковинного морского чудовища. Неподалеку от двери стояли два удобных кресла, поджидавших Ситерстона и Хэдли. Они были абсолютно одинаковыми, но Ситерстон точно знал, что то, что слева, принадлежало ему. Он достаточно в нем просидел, чтобы узнать его с первого взгляда. На дальней стене нижнего уровня рядком висели три огромных экрана с цифровыми дисплеями. Сейчас на них ничего не было, и они равномерно светились серебристым светом, ожидая, когда появится сигнал, и они покажут сегодняшние события. Хэдли поднялся наверх по маленькой винтовой лестнице. Ситерстон следовал за ним, неся с собой сумку-холодильник. Солдат шел за ними, как того требовала инструкция. Он должен был удостовериться, что они займут свои рабочие места, прежде чем он мог вернуться на свой пост. «Он даже ходит скованно», — подумалось Ситерстону. Он уж было собрался подколоть паренька, но Хэдли опередил его. «Как тебя зовут, солдат?» «Дэниел Трумэн, сэр». «Послушай, Трумэн, мы не в армии, так что перестань называть всех сэрами. Хотя вон Ситерстон любит, чтобы его называли мадамом». Они достигли вершины лестницы. Ситерстон поставил сумку у одного из столов и произнес. «Ой, дорогуша». «Точно, точно, на дорогушу он тоже отзывается». Не растерялся Хэдли. Он развернул кресло Ситерстоуна и плюхнулся на свое. Он немного повозился с регулировкой высоты кресла, как обычно приведя его в то же положение, каким оно было в первый раз, когда он появился здесь. Все как обычно. «Ты хоть в курсе, что сегодня произойдет?» — спросил он. «Меня хорошо проинструктировали», — ответил Трумэн. «Все так же натянуто, все так же по-военному. Крепкий орешек», — подумал Ситерстоун. «Тебе не говорили, что быть проинструктированным не значит быть подготовленным?» — спросил Хедли, не глядя в сторону солдата. Он коснулся тачпада, и его монитор засветился. «Мне говорили», — ответил Труман. «Мистер Хедли, я вернусь на свой пост и буду наблюдать оттуда». «А больше от тебя и не требуется», — сказал Хедли. «Стой, наблюдай, проверяй всех входящих, этого вполне хватит. А еще ты должен подавать нам кофе». На пару секунд воцарилась пауза, и Ситерстоун не мог удержаться и обернуться на солдата, стоящего у него за спиной. Он неуверенно улыбнулся. «Мне говорили, что вы попытаетесь заставить меня носить вам кофе». «От суки», — сказал Хедли. Ситерстоун хихикнул, чем привлек внимание приятеля. Хедли указал на него и обратился к солдату, почти не шевеля губами. «Можешь заставить его принести нам кофе? У тебя же пушка!» «И об этом тоже предупредили», — ответил Труман тем же невозмутимым голосом. «Будь я проклят», — подумал Ситерстоун. «Он не так прост, как кажется». «Вообще-то это было не смешно», — сказал он вслух. Хедли подошел к пульту управления и начал щелкать переключателями. Со стороны могло показаться, что случайным образом. Гул в комнате стал громче и пронзительнее. Теперь он больше напоминал равномерное завывание, нарушаемое лишь щелчками и пиканьем остальной электроники. Пальцы Ситерстоуна застучали по клавиатуре. Привычное возбуждение охватило его с ног до головы. «Скоро все начнется. Будущее было в его руках». Он проверил личную почту и сделал очистку. Первый шаг был сделан. Он перекинулся взглядами с Хедли и кивнул, дав понять товарищу, что он может запустить систему на своем компьютере. Все в этой комнате было компьютеризировано, механизировано и записано, и между этими двумя установились особые доверительные отношения, так что все проходило гладко. На кнопки обезьяна может нажимать, но не каждому было дано понимать важность каждой нажатой клавиши. Ситерстоун оттолкнулся от стола и прокатился на кресле точно до панели управления. Он чувствовал на себе взгляд Трумана и слегка покраснел от гордости. Он быстро осадил себя, нечем тут гордиться. Он вообще не понимал, с чего с ним такое могло произойти. Да пошло оно вообще. Он откинул крышку, закрывавшую ряд из трех кнопок. Его рука нависла над первой. «Мальчики, не пора ли зажечь свечи?» — спросил он. «Ты же здесь, босс?» Он нажал на кнопку. Мониторы на стене ожили. Серебристые экраны вспыхнули белым светом, неприятно режущим глаза. Свечение постепенно уменьшилось. Каждый монитор показывал ту картинку, которую должен был. Вход, выход, вид изнутри — таковы были настройки по умолчанию. «Очаровательно!» — произнес Хедли. Ситерстоун подкатился к своему столу и с грустью подумал о кофе. «Скоро все начнется». Она не хотела торопить события, но чувствовала, что ситуация выходит из-под контроля. Воздух между ними был будто наэлектризован. Несколько раз она ловила на себе его взгляд, но он был не таким, как у большинства парней. Да нет ничего плохого в комплиментах, даже если они не были высказаны вслух, а заключались лишь в улыбках и взглядах. Она подозревала, что он тоже чувствовал ее взгляд. Эта игра ее затягивала. Холден смотрел на нее со смесью интереса и смущения. Похоже, так оно и было. Он хмурился, а в глазах застыло выражение изумления. Она видела его впервые в жизни, поэтому не могла понять, о чем он думает, но надеялась, что он испытывал те же чувства – интерес, удивление. И этот интерес только возрастал. Джулс сказала бы, что он всего лишь хочет с ней перепихнуться. Он будет интересным и чувственным, но на самом деле он просто хочет сунуть в тебя член. Но, глядя на него, почему бы и нет? «Все не так», — прошептала Дана. Марти оторвался от скручивания идеальных косяков. «Че?» «Ничего, Марти», — ответила она и кивнула на результат его труда. «Миленько, любой, кто тебя знает, решил бы, что ты маньяк». Он ухмыльнулся, облизал еще одну бумажку и добавил очередной косяк к своей коллекции. Они были абсолютно идентичны, одной длины и толщины, так что она была впечатлена. Курт сидел за рулем, покачивался в такт музыки, транслируемой на радиоволне, на которую они случайно наткнулись. Дана хотела взять с собой несколько дисков с музыкой, но Джулс скривила такую мину, что Дана отказалась от этой затеи. Джулс все так же сидела на пассажирском сидении. Она сверяла дорогу то с навигатором, то с картой, которую разложила на коленях. Между ног у нее был зажат пустой пластиковый стаканчик, и прямо сейчас Холден наполнял пивом еще 4. Дане было интересно наблюдать за ним. Он не пролил ни капельки, хотя Рамблер так и мотала из стороны в сторону. Они ехали по старой дороге, усеянной выбоинами и кочками. Дана подумала, что последний раз ее ремонтировали, наверное, после гражданской войны. Когда фургон в очередной раз подпрыгнул, он приподнимал руку со стаканчиком или двигал ей вправо или влево. Пиво в стаканчике колыхалось, но не пролилось ни капли. Вот это талантище. Он поймал ее взгляд и улыбнулся. «Это как рулить в сторону заноса», — сказал он, протянув ей стакан. Дана усмехнулась и взяла напиток. Их пальцы соприкоснулись. Рамблер снова занесло. Дана скривилась, а пиво полилось на ее джинсы. «Да твою ж!» «Надеюсь, это правильная дорога?» — раздался голос Джулс. «Потому что другой дороги я здесь не вижу». «А что насчет подобия дороги, что мы недавно пересекли?» — спросил Курт. «Ну, она настолько убога, что ее даже на картах нет». «Хреново быть ей!» — отрешенно пробормотала Дана, пытаясь просушить джинсы тряпкой. «Ну так в этом же весь смысл!» — воскликнул Марти. «Избавиться от контроля! Никаких мобильников, жучков и камер на светофорах! Провести долбанный уикенд там, где хрен кто отыщет мою задницу! Ради этого все и затевалось!» «Марти, неужели общество обречено?» — спросила Джулс, не отрывая взгляд от карты. Она подшучивала над Марти. Дане иногда казалось, что она просто издевается, но Марти был слишком добродушным, чтобы это замечать. «Общество все связывает. Оно заполняет трещины бетоном, не оставляя ни малейшего выхода. Все записывается, фиксируется, транслируется. Чипы в наших детях, чтобы они не потерялись. Какой смысл в свободе воли, если у тебя не осталось ничего своего? Общество нужно разрушить, но у нас кишка тонка, чтобы это допустить». «Ай, как мне не хватало твоих рассуждений», — сказал Джулс. Дана порадовалась, увидев, как та улыбнулась Марти. Он ухмыльнулся в ответ и поднял перед собой очередной безупречный косяк. «Ну, а ты бы могла видеть мир моими глазами». «Жду не дождусь», — съязвила она. «И в чем твой секрет?» «Это очень секретный секрет. Я никому о нем не рассказываю, чтобы мне и не завидовали». «Эй, там знак!» — воскликнула Дана. «Наверху смотрите!» Дана отвернулась и посмотрела наверх через лобовое стекло, затем снова сверилась с картой. «Да, точно, и... налево. Сворачивай налево!» «Уверена?» — спросил Курт. «Ни разу». Подошел Холден с пивом и забрал у Даны полупустой стакан и заменил его на полный. Она благодарно улыбнулась, не поднимая глаз. К ее голове звучал голос Джулс. «Заставь его попотеть». Холден залпом выпил больше половины содержимого своего стаканчика. Он уже выпил 2 стакана, прежде чем начал наливать остальным. Поэтому в его голове появился приятный гул. Обычно он не пил так быстро. Это было странно, но он ничего не мог с этим поделать. Еще никогда он не встречал девушку, которая нравилась бы ему настолько, что ему не хотелось тут же ее трахнуть. Нет, хотелось, конечно, но не сразу. Без сомнений, Дана была великолепна. Красивые темные волосы, в которые хотелось уткнуться, голубые глаза, нежная кожа, приятная улыбка. Не кричащая «Эй, посмотри, какая я красотка!» Она не была похожа ни на одну из девочек, с кем он встречался, и внезапно оказалось, что ему нужна только она. Он испытывал к ней сексуальное влечение, но было что-то еще. Он хотел узнать ее. Раньше с ним такого никогда не случалось. И теперь они вместе проведут выходные в глуши. «А напомните мне, куда мы едем?» — сказал он. «В загородный домик моего кузена», — откликнулся Курт. «Он помешан на недвижимости, а тут этот домишко подвернулся. Он, наверное, времен гражданской войны. Он сказал, что просто не мог упустить такую сделку». «Угу, там есть озеро и повсюду деревья», — добавила Джулс. «Мы на фотографиях видели». Она повернулась в салон и посмотрела на Дану. «Тебе предстоит сделать много красивых картин. Это тебе не педофилов рисовать». Холден взглянул на Дану как раз в тот момент, когда она нахмурилась, всем своим видом говоря «заткнись». Курт рассказывал ему о ней и о том, как какой-то ублюдок использовал, а потом бросил ее. Он не мог понять, как кто-то мог поступить с такой девушкой так. Его сердце бешено колотилось, когда он решил рискнуть и сесть на сиденье рядом с ней. Когда их колени соприкоснулись, у него перехватило дыхание. Они оба неловко молчали. За столом напротив них сидел парень, которого они называли Марти, и мурлыкал под нос какую-то песенку, скручивая косяки. Курт и Джулс смотрели по сторонам и изучали дорогу, окруженную деревьями. Холден подумал, что лишь он один чувствовал, как воздух вокруг будто сгущается. Хоть и не мог понять, почему его терзали такие мысли. «Так ты интересуешься искусством?» — спросил он, нарушив тишину и решив, что это был отличный повод заговорить с Данной. «Искусством и мировой экономикой», — ответила она. «Эти глаза...» «Тройная угроза», — пробормотал он. Она нахмурилась, затем улыбнулась. Ему понравилось и то, и то. «Но ведь я назвала два предмета», — проговорила она. «Да, точно. Двойная. Все равно звучит не очень. Будем считать, что я нахожу тебя опасной». «Ты разве не забросила художку?» — раздался голос Курта. «А ты не лезь», — прошипела Джулс, ущипнув Курта за бедро и глядя ему в глаза. «Ну да, пропустила пару уроков», — ответила Дана ледяным тоном. «А чего так?» — спросил Холден. «Так что же, эта козлина была ее преподавателем?» «Да просто так!» — выпалил Курт. «Не у всего есть причины!» Он указал куда-то рукой. «О, смотрите, деревья!» «На все есть причина!» — ответил Марти. Как показалось Холдену, с нажимом. Он знал Марти всего пару часов, но тот ему нравился, хоть и некоторый тормоз. «Общество! Наша красавица Дана попала в припоганнейшую ситуацию. Вот мы здесь, чтобы сжечь дотла ее прошлое и выбросить пепел на помойку, чтобы она все забыла. Уничтожить старое и построить новое!» Холден откинулся на сиденье, их с Даной плечи соприкоснулись. Ее волосы укололи его в щеку и шею. «Не помешаю?» Она прислонилась к его плечу. «Нисколько». «Эй, заправка!» — крикнул Курт. Через лобовое стекло Холден увидел полуразрушенное здание. «Заправка!» — повторил Курт, но тише. «Может быть, здесь нам скажут, куда нас черти занесли?» Друзья угомонились, а Курт остановился у заправочной станции. На крошащемся бетонном основании стояли красные ржавые баки, между ними ведро с песком, осыпающиеся столбы поддерживали хрупкий жестяной навес. Конструкция была настолько хлипкой, что казалось, что одного дуновения ветра хватило бы, чтобы это снести. «Или вибрация от фургона», — подумал Холден. «И у кого тут можно одолжить банджо?» — спросил Марти. «Слушай, ну и помойка. Все, я сваливаю». «Тут просто небольшой беспорядок», — сказал Холден. Но его описание было настолько далеким от истины, что никто не стал с ним спорить. «Небольшой беспорядок» подразумевал пятнышко от краски или легкий бардак, не вызывающий постороннего отвращения. Но это место... Насосы и здания за ними выглядели так, будто их взорвали, а затем слепой человек собрал обратно без инструментов. И без рук. «Это же дерьмо», — подумал он про себя. Само здание будто было собрано из обломков разных домов. Доски отличались по цвету и фактуре. Ни один угол не тянул на 90 градусов. Солнечные зайчики плясали на неровных стенах. Многие доски были испещрены отверстиями от давно потерянных гвоздей, но местами гвозди вылезали наружу, будто кто-то пытался починить дом изнутри. Крыша была неровной и ржавой. В двух местах были пробиты отверстия под дымоходы. Оконные стекла были настолько грязными, что через них было невозможно увидеть, что внутри. Даже через разбитые окна было ничего не разглядеть. Холдену подумалось, что этот дом принес откуда-то торнадо и бросил здесь разваливаться на куски. Вокруг здания, словно после пресловутого торнадо, были разбросаны разнообразные предметы. Бочки из-под бензина, резиновые трубки, похожие на змей в траве, полено для рубки дров с воткнутым в него ржавым топором, старая бетономешалка, разбитый автомобиль с сорванной обшивкой и вынутыми креслами, после которых остались лишь сгнившие пружины. «Отличненько!» — сказал Курт, вылезая из машины. «Нам нужно топливо, и нам нужно узнать направление». «А мне в дамскую комнату», — сказала Джулс, открывая дверь, и вышла наружу, нервно оглядываясь по сторонам. Холден посмотрел на Дану и улыбнулся, заметив, что она тоже занервничала. Она улыбнулась в ответ. «Интересно, может тут купить вяленого мяса?» — сказал Холден и последовал за Джулс. До него донеслись стоны отвращения. Они стояли у бензоколонки. Запах бензина их успокоил, ведь это значило, что заправка в рабочем состоянии. Хоть и казалось, что ей много лет не пользовались. Холден поковырял носком ботинка землю и раскинул песок, которым были присыпаны лужи от топлива. Он подумал, что заправка работает, несмотря на заброшенный вид. Ему было интересно, что же находилось внутри дома. «Тринь-тринь!» — сказал Марти, играя на воображаемом банджо. «Кредитки, походу, здесь не принимают», — произнес Курт, опасливо коснувшись колонки, будто боясь, что она развалится. «Вряд ли здесь вообще слышали о деньгах», — вклинился Марти. «Это бензин по бартеру». Курт посмотрел по сторонам и приподнялся на носочках в поисках кого-нибудь. «Я писать хочу», — заявила Джулс и направилась к зданию. «Посмотрим, кто есть дома», — сказал Холден, посмотрев на Курта. Его друг кивнул и оглянулся на Рамблер. «Я присмотрю за машиной», — словно сказал он. Холден согласно кивнул. Он нервничал, но не настолько, чтобы не проследить за Даной, которая поспешила вслед за Джулс к разрушенному дому. На ней был облегающий синий пиджак, спускавшийся до бедер, но недостаточно длинный, чтобы помешать ему любоваться ее задницей. Когда девушки скрылись за углом, он направился к двери дома. Та была приоткрыта, и казалось, что ее никогда и не закрывали. Она даже не подходила к раме. Он открыл дверь, и та зашуршала по песку. Все ее полотно было усеяно трещинами, похожими на шрамы. «Есть кто?» — спросил Холден. Но дом будто поглотил его голос, не оставив даже эха. Он не стал закрывать дверь, чтобы не остаться в темноте. Да и ему не хотелось снова слышать этот шорох. «Эй!» — раздался с улицы голос Курта. Им никто не отвечал, ни изнутри, ни снаружи. Глаза Холден привыкли к сумраку, и его тревога только усилилась. «Срань господня!» — пробормотал Холден. Он будто оказался в ковбойском раю. Он решил, что, наверное, раньше здесь был магазин, хоть и не мог себе представить, кто стал бы здесь закупаться. Ему с трудом верилось, что кто-то готов находиться здесь дольше 2 минут. В воздухе пахло смесью плесени и гнили, где-то жужжали мухи. Откуда же здесь взялись мухи? Внезапно он подумал, что владелец мертв и валяется где-нибудь на полу, а в его глазницах копошатся личинки, а крысы... «Эй!» — крикнул он, вглядываясь в полумрак и прислушиваясь к малейшему шороху. Но ничего не случилось. По периметру комнаты стояли деревянные стеллажи, а также в ней было 2 торговых островка. Тут и там были разбросаны консервные банки, этикетки которых настолько выцвели от времени и сырости, что стали нечитаемыми. Томаты? Или, может, кукуруза? С металлических балок под потолком свисали шкуры животных. А один из столов будто стал складом чьих-то экскрементов с таксидермией. В многочисленных коробках и стеклянных банках явно лежало что-то, что тоже было частью эксперимента. В одной из банок плавало что-то, чьи очертания с трудом угадывались в мутной жидкости. На другом столе расположились мясорубки и слайсеры, покрытые темными пятнами от остатков мяса. Над ними роились мухи. Один из стеллажей был заставлен банками с неопознанными маринованными овощами, а также с чем-то напоминавшим вареные кости животных. Складывалось ощущение, что хозяину в какой-то момент надоело торговать овощами, и он увлекся опытами над животными. «Жуть какая!» — произнес Холден в пустоту. Он подошел к стеклянному прилавку с охотничьими ножами и провел пальцем по стеклу, оставив полоску в пыли. «Очаровательно!» — подумал он. «Все, что нам теперь нужно, это какой-нибудь старый козел, предупреждающий, что нам не стоит ехать дальше». «Та-ба-па-фна!» — хрипло сказал он и засмеялся. Хотя смешок был визгливым и выдавал его нервозность. «Да нахер! Ехать пора!» «Почему здесь?» — спросила Дана. «Ну не в машине же!» — ответила Джулс. «Плюс там наш пиво. Никогда не ссы там, где пьешь! Это же... Ой!» Ее передернуло. Это место было жутким и мрачным, но в то же время будоражащим. Было здесь что-то, что заставляло ее сердце биться быстрее. Это было так экзотично. «Думаешь, здешний туалет будет лучше?» — спросила Дана. «Мне не нравится идея писать в двух шагах от моих друзей», — уперлась Джулс. Они завернули за угол здания и пробирались через груды мусора. Они увидели рулон колючей проволоки, прислоненный к стене. В ней что-то застряло. Джулс хотелось думать, что это какое-то высохшее растение. Но маленькие растопыренные когти говорили об обратном. Справа от них расположился старый фургон, застрявший в кустах. Какого он был цвета раньше, понять было невозможно. Растения оплели его колеса, а заднее стекло было прикрыто изнутри занавеской. Больше всего Джулс напугала приоткрытая дверца. Будь она закрыта, она бы и внимания не обратила. А так возникло ощущение, что фургоном кто-то пользовался. Возможно, в нем кто-то есть. Она попыталась сказать «Эй», но не издала ни звука. «Значит, ты намерена пойти в туалет посреди нигде?» — сказала Дана дрожащим голосом. Джулс подошла к двери здания в надежде, что за ней будет уборная. Очень уж хотелось в туалет. «Вот такая я странная», — ответила она, потянувшись к ручке. «По крайней мере, это... Ух!» В нос ударила нестерпимая вонь. Вид уборной за дверью лишил ее дара речи. «Туалет там был, но и только. Ни раковины, ни душа. Темные стены были покрыты слизью, а пол чем-то коричневым». «Вряд ли это все дерьмо», — подумала Джулс. «Наверное, всякая дрянь, какую можно встретить только в сортире». Толстый склизлый слой покрывал весь унитаз, превратив его из белого в равномерно коричневый. Дана у нее за спиной подавилась. Джулс сделала маленький шажок внутрь, озираясь по сторонам и гадая, почему ей показалось, что грязь подвижна. Она заметила скорпиона, тонущего в слизи, но все еще сопротивляющегося. «Видимо, таких тонущих тварей тут полно, иначе... «С чего бы нам так повезло увидеть это, едва открыв дверь?» — подумала она. Похоже, так и было. Она обернулась и посмотрела назад, мимо Даны, мимо фургона в кустах, на шоссе, ведущее дальше к холмам. А затем ее взгляд метнулся к Рамблеру. Дана наблюдала за ней, вскинув брови. Джулс открыла рот, чтобы заговорить, но прежде чем она сказала хоть слово, оттуда, с улицы, до них донеслось сдавленное... «Ёбана!» «Кажется, мы нашли хозяина», — мягко произнесла Джулс. Стараясь держаться ближе друг к другу, девушки пошли назад. Желание писать резко улетучилось. «Хреновое у меня предчувствие», — подумал Холден и нервно хихикнул. Он шел к двери и увидел, как Курт и Марти пытаются запустить один из насосов. Марти держал пистолет у отверстия бензобака Рамблера, а Курт ходил вокруг насоса, водя по нему рукой. Холден догадался, что тот ищет какой-нибудь переключатель или кнопку, но, похоже, безуспешно. «Вряд ли тут есть», — начал было Холден, повысив голос. Неожиданно темная фигура перегородила дверной проем, отрезав Холдена от источника света. Чей-то голос произнес: «А сюда кто звал?» «Ёбана», — выдохнул Холден. «Мужик». «На вывеске написано «Закрыто», — сказал хозяин, а это наверняка был он. Он был высоким и плотным. Время и ветер сделали его кожу, похожей на кожаную куртку, надолго оставленную под палящим солнцем. Его левый глаз распух и налился кровью. Его губы и подбородок были испачканы жевательным табаком, а сам он скривился от гнева и отвращения. Он полностью заблокировал выход, и это волновало Холдена куда больше, чем его искривленное злобой лицо. «Если я захочу выйти, а он не захочет?» Он начал было озираться в поисках другого выхода, окна или, может быть, двери, спрятанной за горами животных останков, когда хозяин хмыкнул и отвернулся от него, направившись к остальным. Холден облегченно выдохнул. Только сейчас он понял, что перестал дышать. «Мы бы хотели заправиться», — сказал Курт, сделав пару шагов навстречу старику. Марти же попятился, продолжая держать в руках топливный шланг. «А что, колонка работает?» «Работает, ежели знаешь, что делать», — ответил хозяин. Он посмотрел куда-то влево и замолчал. Холден воспользовался возможностью и выскользнул из дома. Он обошел старика и встал справа от Курта. Он увидел, что Дан и Джулс опасливо выворачивают из-за угла дома. У обеих были широко раскрыты глаза, они явно были чем-то напуганы. «Интересно, что они там такого увидели?» — подумал он. Дана бросила на старика один единственный взгляд, а затем подошла к Холдену. Они обменялись нервными улыбками. Старик даже не шелохнулся, чтобы помочь Марти. Пауза затянулась, и Холдену захотелось ее нарушить. «Еще нам бы знать, куда ехать», — сказал он. «Да, да, мы ищем», — начал Курт. Затем он посмотрел на Джулс и нахмурился. «Эй, а что мы там ищем?» «Тиллерман Роуд», — подсказала Джулс, подойдя ближе к старику. Холден видел, как она нервничала, но понимал, что ей бы не хотелось выдавать своего страха. Она сжала кулаки и старалась держаться. Хозяин заправки едва взглянул на нее. Но вдруг он переменился. Он замер, даже жевать перестал. Он застыл, как громом пораженный. Старик изучил Джулс с головы до ног. Холдену показалось, что она вздрагивает под его тяжелым взглядом. Дед взглянул и пробормотал себе под нос: «Какая потеря!» Он двинулся к колонке, преувеличенно покачиваясь, будто ноги его не слушались. Курт отступил в сторонку, старик достал из кармана связку ключей, немноговато ли для такой помойки, и открыл защелку на колонке. Марти неподвижно стоял на том же самом месте. «А, наверное, иногда круто быть под кайфом», — подумал Холден и усмехнулся, представив реакцию Марти, скажу он это вслух. «Тиллерман Роуд идет дальше в горы. Там тупик и лачуга старого Бакнера». «Это имя?» — начала было Джулс. «Это не имя», — отрезал Курт. «Готов?» — хозяин обратился к Марти. Когда тот кивнул, старик щелкнул переключателем, а затем сказал: «Перетяни за рычаг!» Марти потянул, колонка пару секунд скрипела и гудела, а затем воздух наполнился запахом топлива. Холден задумался, сколько же лет этому топливу, а срок годности-то не вышел еще. Сейчас ему больше всего хотелось вернуться в город, где ему не приходилось забивать себе голову такими вопросами. Ожил счетчик топлива, цифры быстро сменяли друг друга. Холден вспомнил, что видел такую колонку в старом фильме, очень старом. «Мой кузен купил себе домик», — обратился Курт к стоящему к нему спиной старику. «Проезжаешь тоннель, потом будет озеро, а потом...» «Лачуга Бакнера», — закончил за него старик. Он облокотился на колонку и ковырял мыском ботинка грязь под ногами. «Вечно кто-нибудь пытается ее сбагрить». Он обернулся через плечо на Курта и усмехнулся, продемонстрировав плохие зубы, покрытые коричневым налетом. Парочки зубов не хватало, его посеревший толстый язык показался Холдену щупальцем глубоководного монстра. «Эх, и вечно найдется тот придурок, который ее купит!» «Вы знали ее первых владельцев?» — спросила Джулс. «Не первых», — ответил он, снова осмотрев девушек с головы до ног. «Но я их много повидал. А ты еще со времен войны». «Какой войны?» — спросила Джулс. «Ты прекрасно, мать твою, знаешь, какой!» — выкрикнул старик. Он сделал два шага к Марте и перехватил шланг. Тот выпустил его из рук и отпустил. Марти поймал взгляд Холдена, пожал плечами и развел руки. Холден попытался было улыбнуться, но атмосфера как-то не располагала. «Эй, это когда синие воевали с этими, в сером которые?» — спросил Марти. «Ну, там брат против брата и все такое. Ты че, дерзишь мне, сосунок?» «Вы нагрубили моим друзьям», — ответил Марти ровным тоном. Хозяин замер на мгновение. Холдену показалось, что он буквально слышит скрип его мозгов, пытающихся выкрутиться из неожиданной ситуации. Затем старик снова посмотрел на Джулс. «Это шлюх, что ли?» Курт резко сделал шаг вперед, но Холден опередил его, предвидя, что будет дальше. Он уперся левой рукой Курту в грудь и не отпускал, пока тот не посмотрел на него. Курт был зол. Но Холден с удовлетворением заметил в нем неуверенность. «Это хорошо. Значит, эта бредовая ситуация и не перерастет во что-то неприятное». «Думаю, топлива нам хватит», — прохладно сказал Холден. «Ну, туда-то вы точно доберетесь», — ответил старик, вынимая шланг. «А уж как обратно, не моя печаль». Девушки обошли его со спины и залезли в рамблер. Курт бросил двадцатку на землю перед стариком, стараясь попасть в плевок. Он посмотрел на Холдена и кивнул в сторону машины. В этот раз Холден был полностью согласен. Марти забрался в фургон последним. Старик так и стоял возле колонки, совершенно не замечая денег на земле. И все так же что-то жевал и изучал одним нормальным и одним налитым кровью глазами. «Удачи в бизнесе», — сказал Марти, забираясь по ступенькам. «Знаете, однажды здесь проложат железную дорогу, длинную такую, а улицы станут, как нормальные улицы». Дверь машины закрылась за Марти, и Холден услышал, как тот тихо выругался. «Ну, дело». Курт завозил двигатель. Большой фургон должен был увезти их прочь из этого места. «Потом все начнут шутить», — подумал Холден. «Бравада, насмешки и грубоватые шутки помогают забыть о неприятных событиях». Но они ехали в абсолютной тишине и старались не смотреть друг другу в глаза. И только когда они выехали на дорогу и свернули к горам, напряжение стало ослабевать.